Глава 15. Лида. Власов замирает, смотрит на меня, не мигая, а я в очередной раз поддаюсь странному моменту. Воздух между нами уплотняется. Еще немного, и его можно будет потрогать. Отмечаю, что Володя, оказывается, очень мужественно сложен. Широкие плечи, накачанная грудь. Стоило бы догадаться о его физической подготовке. Ведь он с легкостью справился сегодня с братом. И все же для меня это какое-то открытие. Во взгляде Власова расползается тьма, искушение. Пространство между нами вибрирует, словно электризуется, накаляется до предела. Нервно сглатываю, пытаясь унять сердцебиение, но куда там? Когда он делает ко мне шаг, я почти не в состоянии сдвинуться с места. Лишь молча наблюдаю, как за первым мужчина делает и второй, оказываясь в опасной близости. В этот момент я четко понимаю одну вещь. Братья совершенно разные. Абсолютно. Как я могла этого не замечать раньше? Сейчас я тоже вижу мужское желание. Но оно совершенно иное, как и сам мужчина. Вова не его брат, он другой, и его близость ощущается не так. Волнение от ситуации кипятит кровь, вынуждает дышать чаще. А уж когда его губы касаются моих, все мысли растворяются в водовороте ощущений. Я не раз целовалась с Геной. Он был моим женихом. Я собиралась за него замуж. И до него особо опыта в этом деле у меня не было. Только несколько раз с одноклассниками, но ничего серьезного. Так вот, поцелуй Владимира — это совершенно иное. Это будто шторм, в который попадаешь, и выбраться без потерь уже невозможно. Чувствую ладонь у меня на шее. Нежное поглаживание, затем еще шаг. Жадное дыхание, которое мы делим на двоих. А позади — стена. И именно к ней меня припирает Власов. Прижимается, практически наваливается. Едва мои ладони касаются его груди, меня пронзает странным ощущением. Впервые. Он такой горячий. Под ладонями чувствую капельки воды. А еще шрамы. Мне хочется узнать, расспросить. Но вместо этого я обвожу пальцами каждый из них. Подаюсь вперед, позволяю целовать себя более жадно и напористо. А затем чувствую мужское желание. Понимаю, что полотенце свалилось, и теперь Власов, по сути, голый, рядом со мной. А его ладони спускаются ниже, ложатся на мои ягодицы, поглаживая их. Внутри все сладко сжимается в предвкушении чего-то более серьезного и настоящего. Но когда Власов подхватывает меня и буквально вынуждает обвить его талию ногами, до меня начинает доходить, что именно сейчас вот-вот произойдет. Ведь между нами остаются лишь мое белье и тонкие брюки. Это отрезвляет, и я пытаюсь притормозить мужчину. Тот отстраняется, смотрит расфокусированно. Его взгляд шальной. Он полон обещаний и искушения. И я очень не хочу броситься в омут с головой, но боюсь. «Ты... я не...» Не выходит подобрать хоть какого-то внятного объяснения. Но Владимир меня удивительным образом понимает. Шумно выдыхает и опускает на пол. Быстро подхватывает полотенце и, прикрывшись, отступает. «Извини», — произносит глухим голосом, а затем быстро уходит. Я на ватных ногах кое-как дохожу до кухни, а там сползаю на пол и пытаюсь осознать, что только что произошло. Сердце все еще быстро стучит в груди, а губы горят от наших поцелуев. Ни разу с Геной я не испытывала подобного влечения. Словно меня подменили, включили режим, о котором я и не подозревала. А спустя несколько минут слышу: «Мне нужно уехать». Я не успеваю даже возразить или спросить. Так быстро Власов покидает квартиру. И этот его уход вызывает во мне обиду и растерянность. Разве он собирался куда-то? В итоге ужин я все же доделываю. Не сразу, конечно же. Правда, до полуночи хозяин квартиры не возвращается. Я так и не рискую занять его спальню, а скромно укладываюсь в гостиной на диване. Сплю беспокойно. То и дело просыпаюсь, прислушиваюсь к звукам в квартире. Но везде тихо. Промаявшись до утра, встаю почти в 7. Осторожно обхожу квартиру и выясняю неприятную вещь. Домой Власов не вернулся. Учитывая, в каком состоянии он уехал, то несложно догадаться, куда и зачем. Глупо расстраиваться. Он же сказал, что не хочет меня в этом смысле. Хотя... А ведь вчера вечером все выглядело совершенно иначе. Даже после чашки кофе настроение мое не улучшается. Зато звонит мама. «Лида, ты готова встретиться?» «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас? Или тебе уже не интересно узнать правду?» «Я не уверена, что смогу сейчас». «А когда будешь уверена? Когда вернется твой вроде как защитник?» Насмешливо фыркает мама, а я молчу пораженно. «Откуда она знает?» «Лида, не будь дурой. Естественно, я знаю, где ты и с кем. Пока этот скандал еще удается замять. Но если ты и дальше продолжишь в том же духе, все выйдет из-под контроля. И ты, конечно же, хочешь это все уладить». «Хочу. Но раз уж я пообещала, то готова рассказать тебе весь расклад. Если ты готова выслушать и не устраивать истерики». Смотрю в сторону двери. Можно просто уйти. Вряд ли Власов вернется раньше обеда. Скорее всего, слишком занят продолжением ночи. «Так что?» – нетерпеливо спрашивает мама. «Ты хотела развода? Для этого придется постараться». «Ладно, все же соглашаюсь. Но я не поеду далеко». «Так и знала», – усмехается она. «Спускайся, моя машина стоит здесь недалеко». «Ты приехала сюда?» – охаю, выглядывая в окно. «Ты моя дочь, Лида. Конечно, я знаю тебя и приехала. Давай шустрее, у нас мало времени. Через 2 дома есть цветочный магазин. Жду тебя там». Я сомневаюсь, правильно ли идти к ней, не сказав Володе. Но в то же время я прекрасно помню, что у него своя цель. И что он помогает мне лишь потому, что это не мешает его планам, а наоборот, помогает. Он, как и все, использует меня. Просто пока я не знаю, как именно. А то, что было вчера, это всего лишь недоразумение. Одевшись, выхожу на улицу. Ищу по карте в телефоне ближайший цветочный. Но как только прохожу пару шагов, слышу резкий визг тормозов и поднимаю голову. А дальше все происходит слишком быстро. Передо мной открывается дверь темного минивэна. Оттуда выпрыгивают 2 мужика и хватают меня под руки. «Нет!» Только и успеваю возмутиться, как тут же получаю оплеуху, от которой звенит в ушах. «Осторожно! Босс сказал заказчику, она пока нужна живая!» Последнее, что я слышу.